Вы знаете, что такое амфибрахи?» Я молча покачала головой. «А знать необходимо!» Он улыбнулся и неожиданно прибавил. «Вас зовут Наташа». «Не вопрос, а утверждение». Я снова покачала головой. «Нет, совсем нет», — проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет». Гумилев по-своему оценил мой ответ. «Вы, мадемуазель, иностранка?» «Нет, я русская», — ответила я с раскатом на «р», «русская». И, будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. «Так в четверг, не забудьте, в 4 часа я вас жду», — донесся до меня его голос. «Забыть? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал: «Я вас жду»?» И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий. И даже впервые услыхала имя Георгия Иванова. Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов. Так Николай Гумилев был примером анаписта, Анна Ахматова — дактиля, Георгий Иванов — амфибрахия. Кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала. А Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам. В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы. «А птичка Божия не знает работы тяжкой и труда». И я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова. С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре. Через месяц я уже понимала, Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся, и сожгла тетрадь, где они были записаны. Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то такими дорогими. Ведь Гумилев говорил: «Лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи». Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. Напротив, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже, и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне. Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде «Обращения дочери к отцу-дракону». «Отец мой, к тебе, семиглавый, в широкие синие степи твои иду приобщиться немеркнущей славы 12-звездной твоей чешуи». И хотя я поверила Гумилеву, что испанцы и маркизы — пошлость, но семиглавый дракон с 12-звездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку 12-звездной твоей чешуи, и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру. Да, учиться писать стихи было трудно, тем более что Гумилев нас никак не обнадеживал. «Я не обещаю вам, что вы станете поэтами. Я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями, а это уже очень много».